Через полчаса, приняв успокоительные капли, Софья Петровна наконец смогла рассказать, что превратило их мирный дом в осажденную крепость. А произошло следующее. Вернувшись в прекрасном настроении из польской кофейни, Софья Петровна проявила милосердие и помирилась с Глафирой. Кухарка принялась тряпать обед, а девочки, наигравшиеся в детской, потребовали вести их на прогулку. Позабыв о просьбе мужа, мать семейства стала одевать малышек. Когда Оля и Лёля уже нетерпеливо прыгали в коридоре, а Софья Петровна примеряла перед зеркалом шляпку, раздался телефонный звонок. Госпожа Ванзарова взяла слуховой рожок. То, что она услышала, повергло ее в состояние шока. «Соня, передай мне точно, слово в слово, что тебе сказали?» Ванзаров пытался вести себя очень мягко, чтобы не нарваться на еще одну истерику. «Не помню. Я так испугалась», — всхлипнула супруга. «Сонечка, ты же мудрая женщина. Попробуй вспомнить, это очень важно», — ласково просил сыщик. «Кажется, что мы все погибнем страшной мучительной смертью. Что мои дети будут умирать у меня на глазах. Нет, я не могу этого повторять». «И все? И больше ничего?» Ванзаров пытался осторожно узнать, не требовал ли неизвестный прекратить следствие. «А этого тебе недостаточно?» В голосе Софьи Петровны сыщик услышал грозовые нотки. «Конечно, достаточно, Соня, просто я должен знать все, чтобы принять меры». Софья Петровна подозрительно взглянула на мужа. «Родион, ты ничего от меня не скрываешь?» Спросила она таким тоном, будто ожидала исповеди от тайной любовницы мужа. «Ну что ты, Сонечка, как я могу от тебя что-то скрыть?» Искренне возмутился Родион Георгиевич. «Значит, голос был мужским?» «Да откуда мне знать, мужской или женский? Я так испугалась за девочек!» Ванзаров понял. Голос был тот же. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, что у барышень-преступниц нет помощников. Плохо, что они продолжают телефонировать. И, судя по всему, они не собирались делать второе предупреждение. Просто решили посеять ужас среди домочадцев. Умный расчет. «Извини, когда раздался звонок?» Невинно спросил Ванзаров. «Родион, ты никогда меня не слушаешь. Я тебе уже раза три повторила, что мы решили пойти гулять около двух или трех, но не позже четырех, это точно». «Значит, дамы могли успеть вернуться из озерков и отомстить таким способом. А как они, в принципе, могут осуществить убийство? Ворваться в дом? Или бросить бомбу на улице? Или выстрелить в окно с противоположной крыши? Маловероятно. Это методы эсеров, но никак не Ланской и Уваровой. Значит, барышни придумали какой-то иной способ свести с ним счеты, о котором господин коллежский советник не имеет ни малейшего представления». «Извини, Софьюшка, а почему ты сразу не телефонировала мне на службу?» Софья Петровна на долю секунды растерялась, но тут же нашлась. «Какой ты бесчувственный. Я чуть было с ума не сошла, а ты требуешь внимания к себе», произнесла она трагически. «Родион, что нам делать?» «В первую очередь ты должна выполнить мою просьбу и не покидать дом». Софья Петровна встрепенулась. «Это совершенно невозможно, ведь у нее намечена встреча с очаровательной Еленой Студзицкой, которая принесет бенгальскую смесь для окорока, да и девочкам нужен свежий воздух». Но Родион Георгиевич не стал обращать внимания на протестующий жест. «Повторю еще раз, залог безопасности твоей и дочек – осторожность. Надо вытерпеть дня два-три, не больше». «И это все? Остальное — это уже мое дело». В гостиной проснулся телефон. «Опять!» — с расширенными от ужаса глазами простонала супруга. Подойдя к аппарату, Родион Георгиевич на секунду задержал дыхание, пытаясь унять внутреннюю дрожь. «Слушаю, Ванзаров». «Почему от вас нет вестей?» — сухо спросил Рожок. «Здравствуйте, Николай Александрович. Не хотел беспокоить без надобности. Что произошло сегодня на даче Серебрякова?» Вопрос не застал врасплох коллежского советника. Но Ванзаров еще раз убедился, снабжение информацией особого отдела полиции поставлено отменно. «Вполне возможно, там была она, но сказать определенно не могу». «Джуранский попал в нее?» «Нет. Ротмистр, к счастью, не умеет метко стрелять». «Что она там искала?» «Не имею ни малейшего представления». «И все-таки», — не отступал Макаров, — «мы нашли коровью тушу. «Бочку с мочой, судя по всему, коровьей, и дачную мебель, сложенную для поджога», — спокойно доложил Родион Георгиевич. Он не стал упоминать о стуле, который разломали о его голову. «Прошу вас утроить усилия», — буркнул статский советник и отключился. Ванзаров вернулся в столовую. Супруга теребила платочек. Узнав, что тревога была напрасной, Софья Петровна попросила мужа сесть рядом. В запасе у нее была еще одна неприятность. «Родион, ты можешь связаться с начальником полиции Казани?» — печально спросила она. «По полицейскому телеграфу?» По глазам жены Ванзаров сразу понял, что сморозил глупость. «Извини, дорогая, зачем тебе казанская полиция?» Софья Петровна протянула разорванный почтовый конверт. «Вот, прочти». «Прелесть моя, я так устал, что все перед глазами плывет. Расскажи своими словами, прошу тебя». В любой другой день Родион Георгиевич узнал бы о себе много поучительного, но сегодня силы Софьи Петровны истощились. Она лишь горестно вздохнула. «Изволь, хотя твое равнодушие к моим родственникам ранит меня очень глубоко». «Соня, скажи, что случилось в Казани?» Софья Петровна вынула лист, исписанный бисерным почерком. «Троюродный племянник моей тетушки, Натальи Михайловны, если тебе что-то говорит это имя, Ануприй, студент Казанского университета, попал в очень дурную ситуацию». Ванзаров потер предательски слепающиеся глаза. «И что же случилось с юношей? Первая любовь и все такое?» «Он пристрастился к опию», — холодно ответила Софья Петровна. «К чему пристрастился?» — вздрогнул Ванзаров, мгновенно просыпаясь. «Копию, Родион. Как он раньше об этом не подумал. Да, вот оно, конечно. Истина все это время была перед ним, ее надо было только увидеть». Родион Георгиевич больше не мог выслушивать жалобы своей дражайшей половины. Как хорошо, что в его доме поставлен телефон. Теперь появился шанс нанести ответный удар.